Не прошло и полдня, когда количество косых взглядов в мою сторону стало слишком очевидным. «Ты случаем не знаешь, в чем дело?» — спросила я Джинни, когда мы шли на обед после второго урока. «Ты шутишь, Луна?» — Джинни весело усмехнулась. «Весть о том, как ты заступилась за Гарри, уже облетела всю школу. Все гадают, что же ты такого сделала, что Аббат до сих пор не может заговорить. Не поделишься знаниями, я расскажу тебе, но не сейчас, хорошо?» Ловлю на слове «Лавгуд». Все было ясно. Если позавтракать еще удалось в спокойной обстановке, то за обедом вопросов было не избежать. «У меня что-то пропал аппетит, Джинни», — я кисло улыбнулась ей. «Иди без меня, ладно?» Она удивленно посмотрела на меня. «И куда ты?» «В библиотеку, хочу выяснить кое-что». Я смогла добраться до первых воспоминаний в сознании Луны. По-видимому, там она была со своей мамой. Та явно обучала ее чему-то, и золотая птица – это не та простая магия, которой обычно обучают детей в семьях волшебников. Непростое и красивое колдовство. Мне стало очень любопытно почитать о таком, а какой красивой женщиной была ее мама, как она нежно говорила с Луной, как изящно двигалась. Одним словом, эта женщина вызывала восхищение, и эта очаровательная улыбка, по-видимому, досталась девочке от матери. С такими мыслями я дошагала до нужных мне стеллажей, но не успела дойти до первых полок, как заметила знакомую гриву из каштановых кудряшек, мелькнувшую среди столбиков книг. «Гарри, простыми заклинаниями драконов не возьмешь, слишком толстая шкура, под лапы лучше не попадаться, когти способны рассечь кожу человека до кости. На первом испытании будут драконы». Гермиона оторвалась от книги, испуганно посмотрев на меня. «Да, Луна», — она облегченно выдохнула. «Только не говори, пожалуйста, никому, что мы знаем об этом». «Конечно, я, могила, драконы». Все-таки в 20 веке тоже не отказались от испытаний с опасными магическими существами. Понятно, почему школы Востока до сих пор не принимают участие, больше чем уверена, что они вели переговоры. Все-таки турнир – один из способов налаживания международных связей. Для этого он и был отчасти придуман. Я присела рядом с Гарри, заглядывая в его книгу. Красочная картинка дракона, извергавшего пламя, вызвала волну мурашек по телу. Неужто ему предстоит столкнуться с этим? «Луна, я, точнее, мы с Гарри хотели поблагодарить тебя», — оторвала меня от размышлений Гермиона. «В общем, спасибо, что заступилась за Гарри вчера». Гарри кивнул, улыбнувшись мне. «Действительно, спасибо. Спасибо, что веришь мне. Да по твоей кислой мине в день отбора все сразу было понятно. И вообще, не берите в голову», — махнула я рукой. «Я могу понять пуффендуйцев. Они все хотят ощутить вкус славы и гордости за члена своего факультета. Но их способы выражения поддержки мне противны». «Мне тоже», — согласилась Гермиона. «Я видела эти значки, это просто ужасно. Еще хуже тех, что всучивал нам Малфой». Гарри фыркнул, захлопывая книгу. «Седрик не одобряет этого, не знаю зачем», — сказала я это, глядя ему в глаза. «Слышала, как он велел Ханне перестать распространять их. Я знаю, что он тут ни при чем. Он разлохматил волосы на макушке. Да и вообще, мне сейчас уже, честно говоря, плевать, лишь бы остаться живым после первого этапа. И то верно. Жаль, я не могла ничем помочь, ведь магическая зоология не моя сильная сторона, особенно такие опасные виды, как драконы. Могла лишь посоветовать пару эффективных мазей на основе трав от сильных ожогов, но на этом вся помощь заканчивалась. А жаль, ведь поиски необходимой информации в библиотеке Гарри с Гермионой ничего, по-видимому, не дали. Время испытания неумолимо приближалось, отчего я искренне посочувствовала всем чемпионам. Ведь это уже не шутки. В день первого испытания нам сократили уроки. У нас осталось немного времени, чтобы передохнуть, переодеться и собраться на трибунах, приготовившись наблюдать за столь масштабным событием. Гарри очень волнуется. На Флёр вообще лица нет, — сообщила Джинни, пока мы, столкнувшись в коридоре, вместе шли на обед. «Виктор Крам ходил сегодня утром мрачнее тучи», — добавила Мэдис. «Даже его поклонницы отступили, увидев, как он на них посмотрел. Это и неудивительно. А-а-а!» Визги сзади неприятно ударили в уши, заставляя обернуться. «Цветное шоу!» Чей-то голос эхом раздался под потолком, чей-то очень знакомый голос. Взглянула на визжавших, чтобы посмотреть, что случилось. Волосы и мантии нескольких девочек промокли до нитки, окрасившись в самые разные цвета. Пивз, взвизгнула Мэдис. Бежим, он сейчас и в нас кинет. Он как всегда вовремя. Воскликнула Джинни и ринулась вперед. Пивз летал и веселился, кидаясь водяными шариками с цветной жидкостью. Забавная соломенная шляпа с какими-то бубенчиками по краям виднелась на его голове. Странно, раньше такой у него не видела. Ох, и попортил же он мне жизнь в свое время. До сих пор помню, как он порой преследовал меня, подкарауливая после уроков в коридорах, напевая сочиненную им песенку. «Елена, в море пена, Елена словно тень, не ровня ты, Елена, для матушки своей». Мне всегда было так обидно это слышать. Лучше бы кидался в меня чем-нибудь, как он это делал с остальными или пугал, подкарауливая в коридорах. Но этот полтергейст знал, как ударить побольнее. Он знал, кто я и кто была моя мать. Когда же появилась здесь уже будучи привидением, его восторг изливался фонтаном в каменных стенах замка. Летал за мной повсюду, сочинял новые песенки, еще обиднее прежних. Я знала, что он боялся кровавого барона, но к нему не пошла бы, даже если бы случился конец света, уже наступивший для меня, когда этот несчастный вонзил кинжал в мою грудь. Не хватало еще просить защиты у своего убийцы, от одного вида которого мне хотелось стереть себе память. В первые годы, только заслышав звон призрачных цепей, я тут же уносилась прочь, да и последние не были исключением. Он пытался просить прощения, искал со мной встречи, чувствуя вину за содеянное. Я как могла избегала его. Сэр Николас всегда выручал, сообщая, в какие части замка барон мог направиться, иногда отвлекал его, если мы ненароком оказывались рядом. Я всегда была и буду ему очень признательна. И как бы желание избавиться от издевок Пивза не было сильно, а возможности привидений колдовать минимальны, я нашла выход. Профессор Динс, в один день моей прошлой жизни профессор не на шутку разозлился. Мы никогда не видели его в таком мрачном настроении. Это было в первые его годы в должности преподавателя. С самого утра профессор ходил чернее тучи. Потом только узнали, что его сын тогда серьезно пострадал на одной дуэли и чуть не погиб. Пивз же тогда был в особенно хорошем расположении духа, по крайней мере, шумел он больше прежнего и бросался тем, что попадалось под руку. Возможно, так на него повлияла гроза, что с утра гремела мощными раскатами, ослепляя яркими вспышками. И вот, после очередного раската один стул полетел в профессора, коснувшись его плеча. Выражение ярости на его лице я никогда не забуду. Мы были в большом зале на обеде. Профессор, отпихнув несчастный стул, с треском рассыпавшийся о каменный пол, выхватил свою палочку, подошел к приоткрытой створке окна, выставляя на секунду и возвращая ее обратно. Помню, как мы изумились, когда на конце увидели молнии. Профессор Динс запустил ими в Пивза. Не знаю почему, но тот не смог отогнать их от себя, не сумел убежать, пройдя сквозь стены. Его всего трясло от напряжения, что бушевало внутри призрачного тела, а глаза готовы были выкатиться из орбит. После этого случая он боялся даже тени профессора. Тогда одного его имени было достаточно, чтобы усмирить буйного полтергейста. Профессор Динс впоследствии поделился с нами заклинанием, которое могло вызвать те самые молнии, но проблема была в том, что оно, как и все те вещи, которые он преподавал нам, было весьма непростым и требовало тренировки. Самый простой способ – это, конечно, дать палочке возможность зарядиться грозовым воздухом, тогда все было просто. Но вот без грозы приходилось попотеть, чтобы суметь вызвать настоящие молнии. И вот однажды, когда Пивз преследовал меня, когда я уже была привидением, обзывая мрачной нюней Еленой, решила припомнить ему урок мистера Динса. «Ты привидение, Елена, в море пена, ты ничего не сможешь мне сделать». Он весело рассмеялся, сложив руки на пузе. «Своими руками? Нет, ты прав. Но палочками студентов, которым я открою секрет заклинания молний, очень даже. Ты», его глаза испуганно завертелись. «Не сделаешь, не сделаешь. Еще как сделаю, если не перестанешь приставать ко мне». Пивз уже уходит. Мисс Елене не следует так поступать с Пивзом. Он стремительно отлетел назад, проходя сквозь стены башни. С тех пор я очень редко видела этого неугомонного призрака, благоразумно избегавшего наших встреч. Но если он сейчас попадет в меня хоть одной своей бомбой, я ему устрою. Все его оскорбления, песенки, обзывательства за годы моего обучения и пребывания в этой школе в качестве привидения тут же всплыли в памяти. Я мечтала отомстить ему все те годы, что не могла колдовать, и теперь уже своими руками пущу молнии в эту дурью башку. Стойте! крикнула я девочкам, бежавшим по обе стороны от меня. Несколько бомбочек с глухим звуком плюхнулось неподалеку, окрашивая яркими цветами стены. «Остановитесь», — говорю. Мэдис неуверенно притормозила. Джинни и Лина удивленно обернулись. «Если сейчас он попадет хоть в одну из нас, то сильно пожалеет». Моя рука вытащила палочку. «Цветное шоу. Ха-ха-ха-ха». Пивз заметил нас, приближаясь. «Какая чудная мишень». Он уже занес руку с бомбочкой над головой, когда наши взгляды встретились. Что-то мелькнуло в призрачных глазах, он посмотрел так, будто узнал старую добрую знакомую. Бомбочка полетела и плюхнулась прямо позади нас. «Проклятый призрак!» Послышалось ворчание мальчиков впереди. Пивз рассмеялся, пролетая мимо. По пути он еще раз взглянул на меня и улыбнулся, отсалютовав шляпой. Улыбнулся мне, Пивз, что это было, луна. Почему он не тронул нас, не поняла Джинни. Все трое в удивлении уставились на меня. Я понятия не имею, правда. Мы смотрели друг на друга в непонимании происходящего. Вдруг что-то неприятно защекотало внутри, точно так же, как это было в первый день моего пребывания в теле Луны. Я чувствовала, что должна откликнуться на зов своего сознания. «Идите без меня, увидимся на поле», — крикнула я девочкам, переходя на бег. «Луна, куда ты?» Но я уже не слышала. Нужно было найти укромное местечко и погрузиться в медитацию. За последние дни успехов в практике особо не было. Иногда не хватало времени из-за уроков, плюс пришлось отбывать наказание по вечерам, отмывая классы, за свою выходку с Ханной. Но я ни о чем не жалела. После этого случая не было еще ни одного оскорбления в мою сторону. Рэдби, Крини лишь настороженно щурились, не предпринимая никаких действий. Те, кто называл меня полоумной, начали просто обращаться по фамилии, что уже было хорошо. Восточная башня до сих пор оставалась одним из любимых уголков в замке. Некоторое время пришлось не ходить туда, ведь именно в этом месте мы познакомились с Луной. Но чтобы пробиться к ее сознанию, думаю, не было места лучше. Я пробежала по ступенькам, переводя дыхание, сняла мантию, трансфигурировав ее в теплый плед. Все-таки перспектива сидеть на холодном полу не слишком привлекала. Поэтому после того, как устроилась поудобнее, сложив руки на коленях, сделала глубокий вдох и начало погружения. В этот раз невидимая нить потянула меня сама в нужную сторону. Оставалось лишь плыть, держась за нее. И вот я увидела. Луна шла по заполненному учениками коридору со своей нелепой пестрой сумкой. Учитывая, что она появилась у нее только в этом году, память, по всей видимости, подбросила мне события с начала третьего курса. «Из-за грозы урок полетов отменяется», — сказала одна девочка, что шла впереди, той, что шагала рядом с ней. «Ну и хорошо, не придется переодеваться в форму», — вторая девочка довольно кивнула. Судя по галстуку, слизеринка. Неожиданно они почему-то немного замедлили шаг и прислушались. Какое-то странное завывание раздалось где-то наверху. Что это за звук? Девочки осмотрелись по сторонам. Из глубины коридора послышался странный вой. За окном раздался грохот, и вой стал громче, неприятным звоном оседая в ушах. А-а-а, у потолка показался источник шума. Пивз, не глядя по сторонам, с глазами, полными страха, летел по коридору, бросая все, что попадалось на пути. Вещи падали и разбивались с глухим грохотом. Но этот звук не перекрывал ворчание природы за окном. «Хватит!» Пивз запустил канделябром в окно. «Хватит!» Сжав руками уши, он стремительно улетел, исчезая в каменной стене. Картинка подернулась рябью, сменившись. Луна вновь шла по коридору, напевая какую-то песенку себе под нос. Серебристые шелковые кудри ее волос весело прыгали по ткани мантии. Судя по прическе и одежде, воспоминание относилось уже к другому дню, ведь в первом ее волосы были собраны в хвост, а под мантией виднелись просторные штаны вместо юбки. За окном вновь раздался грохот. Луна вздрогнула и обернулась. «Гроза», — протянула она, подходя ближе к окну. Несколько секунд она просто завороженно наблюдала за ярким капризом природы. Затем залезла в сумку, доставая оттуда что-то. «Так гремит, что уши закладывает», — сказала самой себе и надела соломенную шляпу с бубенчиками. Она пару минут полюбовалась на молнии, яркими полосками блиставшие у опушки запретного леса, улыбнулась и пошла дальше, поворачивая за угол коридора. Я шла за ней по пятам, мы поднялись по ступенькам, прошли еще коридор. Тут Луна замедлила шаг и остановилась. Ее взгляд опустился на одну из портьер. Она подошла к ней и прислушалась. Я последовала ее примеру. К Какой-то странный стук доносился из-за плотной ткани. Луна осторожно приоткрыла ее. «Мистер Пивз», ее мягкий голос заставил полтергейста встрепенуться, перестав на мгновение стучать тонкой деревяшкой по стене, похожей на обломок ножки стула. «Уходи, девчонка». Он запустил в нее жестяной банкой, что валялось рядом, но промахнулся. Та со звоном отскочила от стены, прыгнув на холодный пол. «Мистер Пивз, в прошлый раз я увидела, как вы испугались грома и улетели в стену. Вы боитесь грозы?» Пивз застучал еще громче. «Пивз ничего не боится», — крикнул он. «Пивз смелый. Все боятся Пивза». Луна ласково улыбнулась. «Никто и не спорит. Все чего-то боятся. Сэр Николас сказал мне, что вы прячетесь здесь во время грозы. Я не прячусь. Просто не люблю громы, молнии». Его глаза испуганно забегали, и он возобновил стук, словно хотел пробить несчастной деревяшкой стену. Луна подошла ближе, снимая с себя шляпу. Бубенчики всколыхнулись, звонко зазвенев. «Возьмите это», — она протянула руку. «Она большая и способна заглушить звуки грома, а эти бубенчики защитят глаза от ярких молний». Пивз резко остановился, осматривая протянутую ему вещь. Затем также резко вытянул руку и схватил ее, напяливая на голову. Действительно, он прислушался, все тихо. Тихо. Он покрутился вокруг себя. Ха-ха-ха-ха-ха. Пивз уходит. Полтергейст с шумом и каким-то диким смехом пролетел мимо Луны, исчезая в глубине коридора. Картинка сменилась в очередной раз. Луна шла в большой зал, поодаль от остальных учеников. Ой, шнурок развязался. Она посмотрела на свой ботинок, остановившись посреди коридора. Отошла к стене, присев на корточки, приводя в порядок обувь. Затем привстала, но не успела сделать и шага, как запнулась. Сзади послышался чей-то смех. Луна не обратила внимания и пошла дальше, но снова запнулась и больно упала, растянувшись пластом на полу. «Смотри, куда идешь, полоумная?» Нескольких мальчишек весело гоготали, глядя на Луну. Один из них держал палочку. «Вот мерзавцы!» Луна, ничего не ответив, встала, отряхнулась, оправила мантию. Потерла ушибленный локоть, но при попытке сделать шаг вынуждена была опереться на стену, чтобы не упасть. Луна полоумна. Ахаха. Ай-яй-яй. Я увидела, как мальчик схватился за голову. Послышались крики остальных его друзей, что стояли поблизости. Подняла голову. Пивз, весело ухмыляясь, сыпал залу над их макушками и кидался маленькими тыквами, припасенными на выступе стены. Бегите, бегите от Пивза. Ха-ха-ха. Мальчики, потирая готовы, ринулись вперед. Пивз весело захлопал в ладоши. Покидав еще пару тыкв, дернул бубенчики на шляпе, что подарила ему Луна. Те весело зазвенели, отчего полтергейст удовлетворенно рассмеялся. Затем, заметив девочку, до сих пор опиравшуюся на стену, подлетел ближе. «Мисс Златовласка подарила хорошую вещь», — доверчиво проговорил он ей на ухо. «Теперь Пивзу ничего не страшно, даже гроза. Я очень рада за вас, мистер Пивз». Полтергейст в ответ весело подмигнул ей, точно так же отсалютовав шляпой, как мне сегодня, и полетел, посыпая коридор остатками золы. Я почувствовала, как меня вытягивает на поверхность. Попыталась схватиться за нить, чтобы пойти дальше. Нет, только не сейчас, я хочу увидеть больше. Меня буквально вытолкнуло на поверхность. Открыла глаза, глубоко вздохнув. Все двоилось, голова гудела, отдаваясь звоном в ушах. Потянулась к сумке, чтобы вытащить зелье, которое прислал отец, и выпила все до последней капли, медленно приходя в себя. Посмотрела на часы. Первый тур уже начался. Сколько же я здесь просидела? Я вскочила, возвращая своей мантии первоначальный облик. Спустя 15 минут добралась до трибун. Вот это да! Вы видели такое, мистер Крам? Чей-то голос отдавался эхом по всему полю, пока я пробиралась на боковой ряд. Взглянула на происходящее внизу. С шумом втянула холодный осенний воздух в легкие. Огромный дракон, извивая шею, словно змея, пытался поймать что-то, или кого-то. Я не смогла уловить, сколько бы ни напрягало зрение. На какой-то момент взгляд огромных круглых глаз чудовища замер, и я смогла увидеть его. Гарри был верхом на метле. Он вновь дернулся, мелькая то тут, то там. Зрители только и успевали, что вертеть головами, пытаясь отследить его маневры. Затем, улучив момент, когда дракон отвлекся в другую сторону, посылая туда порцию огня, Гарри подлетел вниз и выхватил. Что это? Похоже на яйцо, огромное, и, кажется, золотое. Трибуны взорвались криками. Мои уши от такого шума на какое-то время отказались воспринимать что-либо. Судя по восторженным воплям, Гарри справился. То есть это яйцо и было целью задания, а остальные уже выступили. Гарри исчез из поля зрения. Итак, все наши участники успешно справились с испытанием. А теперь судьи огласят оценки. Молодец, Елена, все пропустила. Но честно, причина, по которой я не смогла посмотреть столь интересное зрелище, была для меня важнее всего прочего. Воспоминания Луны, дороже гоблинского золота. Луна помогла Пивзу. Я прекрасно знала, почему тот до дрожи боялся грозы. Он и до этого был особенно буйный именно во время непогоды. Но только сейчас осознала, что это не от хорошего настроения. А профессор Дин столько добавил масла в огонь и не на шутку напугал его. Луна же отдала полтергейсту шляпу, что заглушало шум раскатов грома. И, как я поняла, после этого Пивз даже заступился за нее. Ведь те мальчишки, это явно они не давали девочке прохода, а Пивз он что, остановил их? Не думала, что он вообще умеет выражать благодарность. К нему подобраться было невозможно, как бы ни пытались наши преподаватели. Лишь страх помогал хоть немного держать его в узде, а Луна... Луна первая не пыталась запугать, а дала ему возможность защититься от этого самого страха. «Луна, где ты была?» Лина догнала меня уже по дороге в замок. «Только не говори мне, что все пропустила». «Не все. Расскажешь, что было до выступления Гарри?» «Ну как же ты так?» — покачала головой моя соседка. «Гарри, конечно, молодец, но и остальные хорошо справились. Как ты могла все пропустить?» Она коротко поведала мне о том, как с заданием справились другие чемпионы. Должна признать, они все большие молодцы, хотя и пострадали. Не знаю, что бы сделала, оказавшись на их месте. Следующий день обещал быть простым ввиду несложных уроков. После занятий я сделала задание по чарам и трансфигурации. Нашла в библиотеке Гермиону и выяснила у нее критерии оценки профессора Снипа, который задал нам написать огромное эссе. «Передавай Гарри мои поздравления, Гермиона», — сказала я, переписав у нее список необходимых для выполнения пунктов. «Он большой молодец, а откуда у него взялась метла на арене?» Манящие чары, ее губы растянулись в улыбке. «Мы очень долго тренировались перед турниром, и у Гарри все получилось. Ну что за девочка, она его еще и чарам обучила, что бы он делал без такой подруги?» «Гермиона, ты просто чудесная», — я взяла ее за руку, отчего та удивленно посмотрела на меня. «Я бы рада была иметь такую подругу. Не знаю, где был сейчас Гарри, если бы не ты». «Ну что ты, Луна?» Та смутилась, отчего ее щеки мило порозовели. «Я ведь только подсказывала, в каком направлении двигаться. Остальное он сделал сам. Ну и тебе спасибо за то, что поддерживала и защищала его». Она накрыла мою ладонь своей и улыбнулась. «Я очень рада, что мы с тобой познакомились. Взаимно. Но только теперь я от такой умницы и красавицы не отстану», — пообещала я. Гермиона весело рассмеялась, отчего сидевший неподалеку юноша с густыми темными бровями и суровым тяжелым взглядом с любопытством посмотрел на нас. «Я уже и до этого его здесь замечала. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам, кажется, очень любознательный и, судя по взглядам девочек вокруг него, не менее знаменитый. Но это уже без меня. Общаться с ним у меня не было никакого желания». Эссе писала до самого вечера. Вот ведь, профессор Снейп знает, как попортить будни студентов. Ну ничего, несмотря на сложность, хоть что-то новое я узнала и даже что-то запомнила. Теперь осталось главное, пробраться к воспоминаниям. Поэтому запаслась зельями и после ужина направилась в сторону Восточной башни. «Ох уж этот несчастный барон, все ищут ее», — услышала знакомый голос, когда зашла за один из поворотов. «Сэр Николас, мой добрый старый рыцарь», — разговаривал с одним из портретов. «Что с ним на этот раз, Ники?» — спросила его седовласая ведьма в шелковом платье. «Да все тоже, Вилла, ищет ее. Только вот странно», — он задумчиво почесал пальцами на затылке. «Я ее тоже давно уже не видел. Осмотрел все ее любимые места, нигде. Куда же она могла деться? Не знаю. Барон места себе не находит. Раньше хоть наблюдал за ней издалека, а сейчас даже этого не может». Сэр Николас тяжело вздохнул. «Сегодня я видел, как он направлялся в Восточную башню. Раньше нашу Елену можно было часто видеть в окнах именно этой башни. Вот он и наблюдал тихонько с улицы». «Что, он пошел туда, этот мерзкий человек? Он еще и наблюдал за мной? Ох, сэр Николас, почему же вы мне ничего не сказали?» Я резко развернулась. Еще не хватало с ним встретиться. «Конечно, в теле Луны он меня не узнает, но от одного его вида меня выворачивало наизнанку. В груди при мысли о нем неприятно закололо. Я спустилась как можно дальше от башни. В этой части замка, ближе к кухне, должны находиться старые заброшенные классы. В одном из таких, покрытых приличным слоем пыли, я и остановилась. Слегка освежила воздух чарами, чтобы не закашляться во время медитации, вытащила заранее заготовленные зелья из сумки. Все, можно начинать. Не знаю почему, но в этот раз множество мыслей не давало мне погрузиться поглубже в воду. Воспоминания о турнире, пивзе, кровавом бароне, ураган этих мыслей уносил меня прочь от заветной двери. Елена, успокойся. Сейчас важны воспоминания Луны, а не твои. Но сколько бы я ни пыталась, что-то мешало проникнуть в нужные слои. В итоге сумела остановиться на том, что еще раз просмотрела то, что уже видела. Зеленая опушка леса, усыпанная цветными головками цветов, где Луна гуляла с мамой, заворожила меня своей красотой. В первый раз я и не заметила, как там было красиво. Даже ощутила приятный цветочно-травяной запах и легкий шелест ветра в волосах. Неудивительно, что Луна так любила свой дом, ведь здесь действительно хотелось остаться. Я и не заметила, как ненадолго заснула, прислонившись спиной к холодной стене. Зелья на этот раз не пригодились. И несмотря на то, что ничего нового сегодня не открылось, все же впечатление от практики было очень приятным. Даже захотелось самой побывать в том месте. Я непременно должна это сделать. Собрав вещи в сумку, вышла из класса. В легком мечтательном настроении шла по направлению к башне Коктевран. Время было уже позднее, поэтому разумно было срезать несколько коридоров, чтобы сократить путь. В сознании приятной музыкой звучали голоса Луны и ее мамы. Лязгающий звук заставил вздрогнуть и остановиться. Я зажгла свет и огляделась по сторонам. Звук повторился еще раз. «Где же ты, моя душа?» Завывание мужского голоса отдалось эхом в длинном коридоре. «Где же ты, моя пташка?» Вновь лязганье. Этот голос. Цепи. Нет, только не он. Увидела, как кровавый барон вылетел из-за поворота, приближаясь в мою сторону. Быстро потушила палочку и тут же побежала прочь. «О, Елена, где же ты? Где ты? Отзовись, а прекрасная моя!» Мне стало так страшно, что сердце едва не вылетело из груди. Все чувства, что испытывала к нему, ненависть, боль, презрение, гнев и страх, сейчас обострились в миллионы раз. «Где же ты?» Я закричала, ускоряясь. Бежала так, будто от этого зависела моя жизнь. Он все еще стоял перед моими глазами, с яростно трясущимися губами занося нож, вонзая его прямо в мою грудь. До сих пор помню, какой болью отдавался во всем теле последний судорожный вздох в моей жизни. Ноги бежали, отстукивая по полу, а звуки металлического лязгания все не утихали. Слезы от отчаяния и страха хлынули по щекам. Быть может, моему перепуганному сознанию все это только казалось, казалось и то, что он все еще идет за мной. Но от этого легче не становилось. Моя голова неожиданно ударилась обо что-то твердое и теплое и отскочила, словно мячик, в сторону. «Луна, Седрик», осветив палочкой мое лицо, удивленно посмотрел на меня. «Что ты здесь делаешь? Помоги!» – прохрипела, с силой проталкивая воздух после стремительного бега. «Пожалуйста, помоги!» Часть 6. Кровавый барон. Седрик Дидгари. Я любил вечерний Хогвартс. В обязанности старосты входил обход коридоров после комендантского часа, чтобы проверить, не забыл ли какой-нибудь студент вернуться в комнату. Это делалось в целях безопасности, ведь ночью в замке гораздо легче заблудиться, нарваться на места со странным магическим фоном, оступиться и, наконец, покалечить себя. Особенно это касалось начальных курсов. Перед выходом я обычно накидывал более теплую мантию, зажигал палочку и шел в темноту. Самое лучшее время, чтобы остаться одному и немного подумать. Подумать о турнире, учебе, родителях, своих планах и мечтах, просто собраться с мыслями, которые ураганом проносились в голове, оставляя после себя настоящий хаос. Тишина прекрасна, особенно ночью. Несмотря на то, что я очень ценил своих друзей и всех, кто поддерживал меня перед первым этапом, иногда просто необходимо было побыть в ней, ощутить ее вкус и умиротворение. Поэтому тот факт, что я был старостой, очень выручал. Я шел по каменному полу, ощущая, как эхо моих шагов гулким звуком отдавалось в массивных стенах. Просторные коридоры, тяжелые портьеры, спящие портреты. Ощущение, будто попал в средневековье. Особенно оно усиливалось, когда попадались старые рыцарские доспехи. Седая древность. Я прошел мимо поворота на кухню, попутно освещая палочкой все углы. Забавно, но мне казалось, На своем посту я мог перечислить чуть ли не все потаенные места для влюбленных парочек. Обычно вечером попадались именно такие студенты. Бывало даже, я давал им немного времени на уединение, а потом уже ловил, когда заканчивал обход. Если, конечно, они к тому времени еще не расходились. Вновь портреты, коридоры, ступеньки лестниц. Сэр Николас, поклонившийся в мою сторону, я уже собирался развернуться и пойти обратно, заканчивая обход, но что-то заставило остановиться, насторожив слух. Какой-то шорох, превращающийся в более отчетливый шум. Что это? Мне показалось, или кто-то крикнул. Я посветил по направлению к источнику звука. На меня определенно кто-то бежал, очень быстро и стремительно. Еще один крик пронзил воздух и отдался звонким эхом от каменных стен. Мои глаза сощурились, пытаясь сфокусироваться. Свет палочки облаком объял маленькую тонкую фигурку. Светлые волосы, летящие в разные стороны, стук маленьких каблуков по каменным плитам, луна, она бежала, не разбирая дороги, постоянно оглядываясь себе за спину, я не успел отойти в сторону, всматриваясь в ее силуэт, поэтому, не заметив препятствия в виде меня, она с силой врезалась прямо мне в грудь, луна, я направил свет палочки на ее лицо, круглые, расширившиеся в немом ужасе глаза с испугом посмотрели на меня. Волосы непослушными локонами были разбросаны на плечах, слезы уже проложили дорожки на побелевших щеках. «Что ты здесь делаешь? Помоги!» — едва выговорила она, с хрипом проталкивая воздух. «Пожалуйста, помоги!» «Святой Мерлин, что же с ней случилось?» Она вдруг напряглась, словно что-то услышав, и со страхом обернулась. Опять вскрикнула, в ужасе забегая за мою спину. «Честно, при виде ее такой...» Напуганный, словно маленькая девочка, испугавшаяся грозы, которая сейчас пряталась за моей спиной, мне на какой-то миг захотелось рассмеяться. Я направил свет палочки в глубину коридора, туда, где она что-то увидела секунду назад. Пусто. Чего же она так испугалась? Луна. Развернулся я, когда она судорожно вцепилась в полы моей мантии. «Скажи мне, от кого ты бежишь?» Она в страхе посмотрела на меня, затем снова заглянула в коридор, не увидев там никого, судорожно вздохнула, прикусила дрожащими зубами губу, видимо, стараясь сдержать волнение. «Там никого нет», — уверил ее. «Я проверил. Не хочешь рассказать, в чем дело?» Она мотнула головой. Пальцы, сжимавшие теплую ткань моей мантии, потрясывало то ли от волнения, то ли от холода. Что-то сжалось внутри при одном взгляде на ее смертельно напуганное лицо. Это было так на нее не похоже. Я снял мантию, накидывая темную ткань на ее дрожащие плечи. «Пойдем», — произнес тихо, — «чтобы не отпугнуть, я отведу тебя в теплое место». По вечерам в коридорах замка довольно холодно. Она, словно не слыша, лишь кивнула в ответ. Я протянул ей руку. Мне казалось, что в таком состоянии ей будет трудно идти самой. Она немного помедлила. Не удивлюсь, если сейчас откажется идти со мной, как это всегда происходило. Но вдруг она вздрогнула, словно опять что-то услышав, и резко схватилась за мою ладонь, с такой силой, словно утопающий за спасительный плод. Ни одного слова против, так быстро согласилась. Это было так странно. Я привык, что с ней вечно приходилось бороться. Что тогда у озера, что после инцидента с Ханной, да вообще при каждой нашей встрече. Каждый раз, когда ее взгляд попадал на меня, в нем отражалось что-то непонятное и непривычное для той Луны, которую я помнил. А я ведь знал ее еще с детства, пока была жива миссис Лавгуд. Луна запомнилась как очень добрый и спокойный ребенок. Она обычно мало говорила, загадочно улыбалась, вечно пребывая в своих мечтах. Помню, как однажды наши отцы хорошенько выпили, собравшись вместе перед Рождеством. После столь душевного, как они говорили, вечера мистера Лавгуда мой отец буквально нес на себе до его дома, мне же было поручено довести Луну. Ее маленькая ладошка тогда точно так же, как и сейчас, лежала в моей, пока мы шагали по заснеженной улице. «Ты не замерзла, Луна?» — спросил я тогда, ощущая, как холодные пальчики обжигали мою ладонь. Она помотала головой. «Мне совсем не холодно, мягко», — по-детски мило улыбнулась она. «По сравнению с некоторыми людьми мне сейчас очень даже тепло». О каких людях она говорила, так и осталась загадкой. Просто довел ее тогда до дома, отдавая в руки миссис Лавгуд. Мы зашли за поворот, спустились по ступенькам, пройдя по еще одному коридору. Свет задрожал на каменных плитах стены, и я нашел нужный натюрморт. Пощекотал грушу. Та привычно засмеялась, и на стене появилась ручка. Открыл дверь, пропуская Луну вперед. «Где это мы?» «На кухне». Стоило только ступить на порог, как нас тут же окружила маленькая толпа. «Чего желает мистер Седрик Дидгари?» Пискнули разом эльфы. «Я был частым их гостем. Пожалуйста, заварите нам чай». Нагнулся я поближе к одному из них. «Для мисс капните немного успокаивающего зелья», шепнул на ухо эльфу. Тот улыбнулся и радостно кивнул. «Сейчас все будет готово, а юная мисс и юный мистер пока могут присесть вот здесь». Эльфы поднесли два стула к круглому столику у стены, усаживая нас с Луной. Пока они начали приготовление, я вновь посмотрел на нее. Маленькие бледные руки сжались в кулаки, веки скрыли выражение ее глаз, дрожащие ресницы слегка касались щек, пока она пыталась успокоить дыхание. «Луна». Она медленно подняла голову, посмотрев на меня. Часть растрепавшихся прядей упала на бледную щеку. «Я должен знать, что с тобой случилось, и почему ты была не в башне после комендантского часа». Кажется, она не сразу поняла, о чем идет речь. Когда же в голубых глазах мелькнула догадка, уголки ее губ дрогнули в слабой усмешке. «Пожалуйста, Луна», слегка нагнулся к ней, «расскажи мне, что с тобой случилось, от кого ты убегала». Костяшки пальцев тут же побелели от того, как напряженно она сжала руки. Я принял поднос с чаем, аккуратно поставил маленький фарфоровый чайник с кружками на стол, протянув одну Луне. Та неуверенно разжала кулаки и взяла ее в обе ладони. «Выпей, поможет согреться». Она вдохнула теплый аромат, медленно кивнула и послушно сделала один глоток, закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Я не думала, что он бывает в этой части замка», произнесла очень тихо, словно самой себе. Я насторожился. «Кто?» «Кровавый барон», непонимающе моргнул. «Стоп, кто?» «Она о привидении гостиной Слизерина сейчас говорит?» «Ты испугалась привидения?» Она не ответила, сделав еще два судорожных глотка. «Луна, он же просто призрак. Он ничего не может тебе сделать». Кружка с шумом опустилась на поверхность стола. «Все, что мог, он уже сделал», тихо сказала она. Я в непонимании уставился на ее лицо, стараясь разгадать смысл сказанного. Она вмиг помрачнела, ссутулив плечи. Что он мог ей сделать? Это же не Пивс, который способен принимать материальную форму. «Не понимаю». Помолчал, давая ей немного времени, чтобы допить чай. Зелье скоро должно было подействовать. Эльфы натаскали печенье, булочек и конфет на столик, за который нас усадили. Она даже не взглянула в сторону лакомств, только отпивала понемногу и внимательно наблюдала за тем, как расходятся круги на поверхности теплого напитка. «Не хочешь рассказать мне об этом?» Она тревожно мотнула головой. «Тебе придется рассказать, Луна». «Не хотел отступать я. Я должен знать, почему ты нарушила правила». Стул слегка скрипнул, когда Луна резко выпрямилась. Вот она, знакомая усмешка и цепкий взгляд голубых глаз, что она тут же острым колышком бросила в меня. «Какой же ты зануда, Седрик Дидгари!» Протянула устало, усмехнулся, подмечая, как она начала раздраженно помешивать ложкой, стуча о бока кружки. «Кажется, это я уже слышал, но лучше пусть насмехается и злится, чем молчит, погружаясь в неизвестные мне думы. Почему ты боишься его?» Ложка остановилась. «Я не боюсь». «Нет, боишься. Иначе бы не разбудила своим криком все портреты на этом этаже». Ее рука раздраженно отбросила прибор. Она откинула назад волосы и резко посмотрела на меня. «Иногда мне кажется, что ты чрезмерно любопытен. Иногда мне кажется, что ты что-то скрываешь», парировал я в ответ на ее реплику. «И с каждой нашей встречи это ощущение усиливается». Тяжелый вздох. Она кинула оценивающий взгляд, словно изучая, уловила что-то в выражении моего лица. Видимо, заметив, что не отступлю, решила наконец заговорить. «Он очень плохой человек, был когда-то». Я молчал, ожидая, когда она продолжит. «Он убил невинного. Просто так, просто потому что». Она не смогла ответить ему взаимностью, ее голос дрогнул, взгляд голубых глаз вопросительно встретился с моим. «Но это же не повод убивать, правда? А чем это она?» Я судорожно начал припоминать историю всех привидений Хогвартса. «Этот невинный, точнее, невинная, это знаменитая дочь Кандиды Коктевран». Вопрос в глазах уступил место горечи. Луна едва заметно напряглась и странно усмехнулась. «Раз она так знаменита, почему же не назовешь ее по имени?» У знаменитой, она очень ярко выделила это слово, дочери великой миссис Коктевран тоже было имя, Елена. Я заметил, как она вздрогнула и с шумом втянула воздух в легкие, слегка подалась вперед, словно пыталась уловить что-то невидимое в прозвучавшем имени. «Я знаю, что он убил ее, есть легенда, Это не легенда. Хорошо, не легенда. Но скажи мне, Луна, при чем тут ты? Она задумалась и отвела взгляд, будто спрашивая себя о том же. Я очень хорошо знакома с ней, наконец, произнесла она. Странно, но все же непонятно, в чем была причина ее страха. Я слышал, она никого к себе не подпускает. Это правда, кивнула. Точнее, было так, пока она не встретила Луну. Точнее, меня встретила. На миг ее лицо озарилось, пока разум ушел в неизвестные мне мысли. Она загадочно улыбнулась, но не прошло и секунды, как улыбка погасла, отразившись грустью в серо-голубых глазах. Что так терзало эту девочку? Ей было всего 13 лет, но стоило только посмотреть в эти глаза и казалось, будто она прожила уже не одно десятилетие. Так странно. И Елена рассказала тебе о бароне? Продолжил я расспросы, не давая ей возможности снова уйти глубоко в себя. Да, он очень жестокий, ужасный человек. Он долго преследовал ее, говорил, что любит. Но разве, она вновь вопросительно посмотрела на меня, но разве, если любишь, способен убить, что это за любовь такая, когда ты готов вонзить кинжал за отказ отвечать твоим чувствам? Последние слова она чуть ли не выкрикнула. Все в замке знают, как он сожалеет о том, что сделал. И эти цепи, он их носит в знак раскаяния, ведь так? Усмешка на этот раз очень некрасиво исказила ее губы, словно неумелый мастер прошелся по изящной скульптуре тупым резцом. Очень холодно и жестко, мне даже показалось, будто что-то треснуло в уголках ее рта. Кому нужно его раскаяние? Выплюнула она. О чем он думал, когда преследовал ее, силой заставлял выйти замуж? Когда он посадил ее на ту метлу, закусила губу, задумавшись на миг о чем-то, на ту метлу. Может, поэтому я так боюсь летать, пробормотала скорее себе, чем мне. Ты боишься летать? Она мотнула головой, словно не услышав. Он посадил ее на метлу и привез в свой замок, дал на раздумье один день, а когда она в очередной раз отказала, замахнулся и ее глаза наполнились слезами, но тут же приняли жесткое выражение. Он заслужил то, что навечно застрял здесь в обличии призрака. Заслужил. Пусть до конца времен носит эти цепи. Голос эхом зазвенел в стенах кухни. Это не любовь. Если бы он любил ее, то не заставил бы застрять здесь таким же жалким привидением. Луна, успокойся. Как он мог? Скажи мне, мальчик, тон ее голоса стал тише. Скажи, как и за что? За то, что не любила. А разве можно заставить любить? Я не знал, что ей сказать на такое. Честно, это было неожиданно. Луна вечно ставила меня в тупик своими репликами и вопросами, а сейчас смотрела молча, в ожидании моего ответа. «Нельзя», — ответил я задумчиво. «Конечно, нет. Но Луна, он же преследовал ее по поручению самой Кандиды. Она заболела и хотела видеть дочь, но он даже этого не смог для нее сделать. Ненавижу». При этих словах Луна резко выскочила из-за стола, словно захотела убежать. Я вскочил следом и поймал ее почти у выхода. «Луна, постой», и положил руки на тонкие плечи, чтобы остановить. «Туда сейчас нельзя, тебя поймают и накажут. Мне все равно, отпусти». Слезы подступали к ее глазам. Было видно, как она борется с ними, с трудом пытаясь сдержаться. «Святой Мерлин, как она выросла!» Будто не 13-летний подросток стоял передо мной, а настоящая взрослая девушка. Но куда же делась та маленькая мечтательная Луна, улыбавшаяся всем прохожим? Мне казалось, она навсегда сумеет сохранить долю этой мечтательности, даже когда вырастет. Но что же случилось? Откуда такие резкие изменения? Тебя так тронула история этого привидения? Она быстро вытерла глаза, кажется, злясь на саму себя. Тронула, всхлипнула. Я будто бы сама пережила все то, что пережила она. Знаешь, Елена не всегда была такой, какой, печальной и нелюдимой. У нее были свои планы на жизнь, свои ошибки. Но то, что ее так грубо лишили выбора и возможности все исправить, черт, она уже не смогла сдерживать слезы. Мне жаль ее, и я ненавижу себя за это, потому что жалости заслуживают только самые упавшие в этой жизни люди, и я уже ничего не смогу с этим сделать, ничего. Она судорожно всхлипнула, не в силах сдерживать рыдания. Слезы оседали каплями на моей мантии и ее рубашке. Сейчас в своей беззащитности она больше напоминала мне ту маленькую девочку. Только вот я ни разу не видел, чтобы маленькая Луна плакала. Никогда. Даже на похоронах миссис Лавгуд. Подошел ближе. Ее отчаяние, казалось, передавалось и мне. Мне тут же захотелось заглушить его, растворить, чтобы навсегда перестать чувствовать, чтобы навсегда заставить ее перестать чувствовать это. Я будто наблюдал, как она стоит перед пропастью, делая последний решающий шаг. Не в силах смотреть на это, невольно притянул ее к себе, обнимая. Тонкие плечи судорожно затряслись в моих руках. Пару минут мы просто стояли в тишине, прерываемой лишь ее судорожными всхлипами и вздохами. «Тише, тише, Луна. Елене ты уже ничем не сможешь помочь, но твоя жизнь продолжается, и ты должна радоваться этой возможности». Она затихла. Мое дыхание колыхнуло несколько прядок шелковистых светлых волос на ее затылке. «Ты прав», — сказала она, высвобождаясь. «Я должна, ради нее, и, ради себя тоже». «Вот и правильно», — я отпустил ее плечи. Взглянул на часы, желая узнать, как много времени прошло с момента окончания моего дежурства. «Сейчас нет смысла выходить, дождемся утра. Могу трансфигурировать для тебя кровать, спасибо, но я не хочу спать». Я подошел к столу, наливая в ее кружку остатки чая из маленького фарфорового чайника. «Выпей, станет легче». Она мотнула головой. «Не станет, но спасибо». Она подошла к своему стулу и легко трансфигурировала его в кресло, без палочки. Я, как мог, постарался скрыть свое удивление. Беспалочковая магия считалась одной из самых сложных для освоения, да еще и трансфигурация. «Что же ты за загадка такая, Луна Лавгуд?» Она все же приняла из моих рук кружку, подошла к креслу, усаживаясь, отпила пару глотков, задумалась о чем-то, неожиданно улыбнулась. «Я, последовав ее примеру, трансфигурировал кресло для себя. Скажи мне, Седрик, а ты всегда был такой, какой?» «Не понял я». «Ну», она на миг задумалась. «Ответственный хороший пай-мальчик, пай-мальчик». Я весело усмехнулся в ответ на ее вопрос. «Я просто выполняю свои обязанности старосты». «Да, а я не думала, что в обязанности старосты входит нянчиться с такими студентами, как я». «Зачем тебе это?» «Действительно, зачем? Зачем я сижу сейчас здесь, вместо того, чтобы снять штрафные баллы с ее факультета, проводить в башню и назначить наказание? Возможно, мне не давало покоя ее странное поведение. С того самого утра, когда нашел ее, лежащую без сознания, на берегу озера, мне тогда сказали передать срочное поручение для Хагрида. Но до его хижины я так и не дошел. А Луна, уже тогда чувствовалось что-то необычное в ее действиях и словах. Она огрызалась в ответ на мои вопросы, обрывала все попытки помочь ей. Пришлось пойти на хитрость, чтобы довести ее до мадам Помфри. «Святой Мерлин, сейчас мне казалось, что победить дракона было гораздо легче, чем понять, что творилось у нее в голове. Седрик», она окликнула меня, «ты не ответишь на мой вопрос?» Я улыбнулся. «Ты же на мои не отвечаешь». Она вздохнула, откинувшись на спинку кресла. «Твоя правда, можем это исправить. Прости, но я сейчас не в состоянии». Судя по глазам, она говорила искренне. «Я пытаюсь вспомнить, но не получается, это, непросто, я тебя и не тороплю». Я поймал на себе ее изучающий взгляд. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, словно соревнуясь, кто отступит первым. Затем она кивнула и слабо улыбнулась. «Спасибо тебе, Седрик, иногда мне кажется, что не такой уж ты и зануда, но только иногда». Я не смог сдержать смех. «А ты, если не рычишь и улыбаешься, кажешься мне той прежней милой Луной». Она задумалась, кажется, решая про себя что-то. «А какой была прежняя Луна? Ты и этого не помнишь? Интересно». Тогда отчасти было понятно, почему она так странно себя вела, хоть и не до конца. Потеря памяти не могла заставить ее тут же овладеть новыми видами магии. Или у Луны Лавгуд давно имелся талант, о происхождении которого я и не догадывался. «Не совсем», она улыбнулась. «Как давно мы знакомы?» «Достаточно давно. Странно, что ты и этого не помнишь, Луна, но порой у меня возникало ясное ощущение, что совсем тебя не знаю. Мы, конечно, не общались в школьные годы, и девочка, что сидела сейчас передо мной, совсем другая, неизвестная мне Луна Лавгуд. Что ж, эту загадку мне еще предстоит разгадать. Интересно, что будет сложнее, узнать секрет золотого яйца или же выведать тайны, что хранила эта белокурая когтевранка?» Я оглянул ее слегка поникший профиль. Она перевела взгляд в пол, слегка покачивая ногами, вновь задумавшись о чем-то. О чем же она все время так напряженно думала? Слишком много вопросов крутилось в моей голове, а ответов катастрофически мало. «Ну ничего, придет время, и обязательно обо всем узнаю. Только бы она смогла вспомнить». Я рассказал ей, как познакомились наши семьи, как наши матери любили брать нас на прогулку по лесу, пока отцы обсуждали матчи по квиддичу. В какой-то миг на ее лице появилась слабая понимающая улыбка. «Да, я сам порой очень скучал по дому». Она спрашивала меня о родных местах, моих родителях, о том, какими помню ее маму и папу в молодости. Я видел, как озарилось ее лицо, когда рассказывал ей о них. Спустя какое-то время ее глаза начали устало закрываться. Тело расслабилось, и она согнулась калачиком, подкладывая руки под голову вместо подушки. «Правильно, пусть отдохнет». Не верилось, что ее так сильно тронула история этого древнего привидения. Почему серая дама, известная своим пренебрежением ко всем живым, открылась ей? И я никак не мог отделаться от ощущения, что все, что она рассказала мне сегодня, будто бы произошло с ней самой. Но это же невозможно. Я подошел к креслу и поправил мантию, полностью накрыв ей ее тело. Она слегка поерзала, укутываясь в плотную ткань. Вопросы, миллион вопросов к этой девочке не давали мне покоя. Я обязательно спрошу ее обо всем когда-нибудь. А пока спи, Луна Лавгуд. Скоро настанет новый день, а сегодняшний пусть останется для тебя просто страшным сном, если это возможно. Часть 7. Приглашение. Запах лесных трав приятно оседал на опушке леса. Легкий ветерок теребил длинные шелковистые локоны высокой девушки. Она уходила все дальше. Звуки ее приятного нежного голоса, звонкого щебетания птиц постепенно затихали. Какой-то странный неприятный шум пришел на смену мирному дыханию природы. Я открыла глаза. Тело затекло от не самой удобной позы, отдаваясь ноющей болью в шее. Оглянулась. В ноздри ударило множество запахов. Кухня. Воспоминания вчерашнего неприятно закололи в сознании. «Ты проснулась?» – услышала голос Седрика неподалеку. Медленно поднялась, разминая шею и спину. Он спокойно сидел за столиком, закинув ногу на ногу. Вчерашнее голубое кресло было трансфигурировано обратно в деревянный стул. Я потянулась и глубоко вздохнула. Аромат кофе и корицы защекотал в носу. «Юная мисс что-нибудь желает?» – услужливо пискнул один из эльфов. Остальная их часть уже суетилась на кухне, накрывая большие столы различными кушаньями к завтраку. Я мотнула головой, поблагодарив его. Есть совсем не хотелось. Взглянула на место своего ночлега и вернула мягкому кремовому креслу его изначальный вид. «Где ты этому научилась?» Его вопрос заставил вздрогнуть. Я обернулась. «Чему?» Седрик отставил кружку и кивнул на стул. «Без палочковой магии. Черт, не знаю, почему, но мои прошлые привычки в теле Луны, кажется, только усилились. Я много времени и сил потратила в прошлой жизни, чтобы быть способной колдовать и без палочки. Это стоило мне немало потраченных нервов, но, должна признаться, без профессора Динса у меня бы еще долго ничего не вышло. Однажды он увидел, как я тужилась в пустом классе в попытках приманить предметы без палочки. Помню, как тогда вздрогнула от звука его голоса. «Мисс Коктеврон, над чем это вы так усердно трудитесь?» – спросил он с едва заметной усмешкой. Я, щеки залились краской от неловкости ситуации. Подозреваю, что я и так была красная, как помидор, когда из-за всех сил пыталась выдавить из себя заклинание. Он изогнул бровь. «Я хочу научиться без палочковой магии». Профессор недоверчиво покосился на меня. «Не рано ли вы беретесь за такой сложный раздел магии?» Я мотнула головой. «Я хочу доказать себе и ей», сказала совсем тихо. «Доказать, что я смогу». Профессор Динс несколько минут смотрел молча, задумавшись. «Что ж», кивнул он, «я дам вам задание, которое вы должны будете выполнять в течение следующих 2 недель. Если справитесь, получите несколько книг из моей личной библиотеки для обучения». Мои глаза радостно загорелись. «Но если я увижу, что вы были недостаточно усердны, Елена», — он строго посмотрел на меня с высоты своего роста, — «можете забыть об этом разговоре». «Все ясно?» В течение следующих 2 недель я практиковала первые в своей жизни дыхательные упражнения. Профессор Динс сказал, что при должном усердии у меня должно было получиться осуществить невербально, пока еще при помощи палочки, простейшие заклинания. И я старалась, как могла, поэтому спустя назначенный срок, сумев таки выполнить задание, получила несколько его книг для изучения. Техники, что он дал мне, шли родом из Индии. В мое время невербальная магия считалась высшим пилотажем, ведь методика ее применения была весьма неизученной и сложной. Профессор же раскопал такие методы, о которых в то время в Европе было мало известно. И надо признать, следуя его указаниям, я сумела обучиться в разы быстрее, хоть и не без трудностей. Помню, как он пенял мне за недостаточное усердие и хвалил за первые успехи. Когда же я обучилась, была так рада и настолько привыкла к бесполочковой магии, что делала некоторые вещи, совсем не задумываясь. Тогда мама в первый раз по-настоящему меня похвалила. Я до сих пор помню ее довольный, сияющий гордостью взгляд. Мама тренировала меня с детства, соврала я, выплывая из своих воспоминаний, стараясь, чтобы голос не вызвал подозрений. Потом я начала тренироваться сама. В глазах Седрика отразилось недоверие. На его месте такое признание тоже вызвало бы у меня подозрение. Откуда у девочки в 13 лет могут быть такие умения? Да еще и со смешением нескольких разделов магии. Луна ведь раньше не отличалась особыми талантами. Елена, черт бы тебя побрал. Почему ты не веришь? Я постаралась, чтобы голос прозвучал обиженно. Великая Кандида показывала весьма нетипичные способности в возрасте примерно 10 лет. Не знаю, почему я вспомнила этот пример. Закусила губу. Да уж, дошла до того, что сравнила себя со своей мамой. Но сейчас у нас с ней хоть немного больше общего, чем раньше, ведь в 13 лет моя мама прекрасно осваивала трансфигурацию и чары, значительно опережая своих сверстников. «Хорошо, хорошо, Луна», — рассмеялся он, — «просто это очень необычно. Ты явно опережаешь программу». «Есть немного», — слегка улыбнулась я, — «скоро все проснутся. Пойдем, я отведу тебя в башню». Он отставил кружку с кофе и встал из-за стола, поблагодарил эльфов за заботу, пожав одному из них маленькую ручку. Те только довольно пискнули в ответ и пригласили нас приходить еще. Двери кухни закрылись, выпуская нас в холод коридоров. Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Я видела, как он напряженно думает о чем-то, отчего кожа на острых скулах натянулась еще сильнее. Воспоминания вчерашнего разговора начали догонять мое сознание. Ужасный страх, что пробирал до костей, его недоумение, кухня, чай, объятия. При последнем воспоминании я невольно вздрогнула. Мне так не хотелось, чтобы он видел меня такой, слабой, заплаканной. Я не та дама, которой нужен благородный рыцарь, что будет хранить в хрустальном сосуде ее слезы. Совсем нет. Но в тот момент, как он схватил мои плечи, обжигая их своим теплом, когда развернул и прижал к себе, тогда я почувствовала, как меня со всех сторон обдало незнакомым теплом. Ноздри защекотал сладковатый запах с легкой кислинкой и примесью кофе с корицей. Седрик обнял меня, и в этом объятии чувствовалось все его тепло и поддержка. Не знаю почему, ведь он был совершенно чужим мне человеком. Я его совсем, можно сказать, не знала. А еще он дико раздражал меня своим обостренным чувством ответственности и недюжинным любопытством. Придя в себя, я слегка оттолкнула его, стараясь высвободиться из этих объятий. Что-то странное разливалось теплыми волнами в груди, и мне это совсем не нравилось. Но, как бы я ни хотела себе в этом признаваться, на какой-то миг мне стало легче. «Мы пришли», — голос Седрика прервал мои мысли. Я подняла голову и посмотрела в его шоколадно-карие глаза. «Спасибо», — направилась к статуе, уже готовая озвучить мне загадку. «Луна», — обернулась. «Пожалуйста, не гуляй так поздно по коридорам», — он улыбнулся. «Иначе в следующий раз лишишь свой факультет большого количества очков». Мои губы изогнулись в усмешке. «Опять он за свое. Мерлин, этот человек неисправим. Это угроза?» — спросила, сложив руки на груди. «Не смотри на меня так», — рассмеялся он. «Это просьба, Луна. Но я не шучу. Я вас поняла», — наигранно поклонилась я, сделав реверанс, отчего его брови невольно поползли вверх. Не смотря больше на него, двинулась к статуе. Бесшумно поднялась в комнату. Соседки еще спали, что вызвало невольный вздох облегчения. Рассказывать историю ночных похождений желания не было, и сил тоже. Я посмотрела за окно. Черный покров неба уже начал выцветать серыми красками. Оглянула комнату беглым взглядом. Светильник Мэдис уже начал менять свой цвет. Нужно было сбегать в ванную и переодеться. Взглянув в свое отражение в зеркале, я начала приводить в порядок волосы. Спустя несколько минут одна вещь показалась мне странно непривычной. Изо рта вырвалось ругательство. «Мантия. Я забыла отдать ему мантию. Черт. Но почему он сам мне не напомнил?» «Хорошо, Елена. Чего ты так волнуешься? Сейчас это не главное». Я сняла теплую ткань, сохранившую на себе его приятный, какой-то домашний запах. Отложила в сторону. «Где ты была вчера вечером?» — спросила Лина, когда я вышла из ванной. Зачиталась в библиотеке, махнула рукой в ее сторону. «Когда вернулась, вы уже спали». «Странно». Она зевнула, спускаясь с кровати. Благо проснулась Мэдис, Элина отвлеклась, расспрашивая ту о грядущем задании Снейпа. В плане уроков день обещал быть насыщенным, и не зря. После занятий голова гудела так, что хотелось перестать что-либо чувствовать. Самостоятельная работа по трансфигурации, эссе о возможности применения нескольких видов чар одновременно, способность приготовить зелье, если под рукой нет нужного ингредиента, а ты даже не знаешь, какого. Да уж, бедные дети. Еще меня очень раздражал тот факт, что Седрика невозможно было поймать одного. Его мантия в уменьшенном виде все так же лежала в моей сумке, а этот пай-мальчик-красавчик Седрик вечно ходил в сопровождении свиты друзей и поклонниц. Вот ведь, поэтому, злая и уставшая, чтобы хоть немного освежить голову, я решила забыть на какой-то момент обо всем и прогуляться вдоль озера. Все-таки оно до сих пор оставалось моим любимым местом на территории Хогвартса. Да и Луне оно нравилось. Одевшись потеплее, я спустилась по ветхим ступеням навстречу холодному воздуху. Прошла к тому месту, где Луна провела тот злополучный обряд. При одном только воспоминании по телу пробежались мурашки. Интересно, что она сделала с диадемой. Я чувствовала, какая темная энергия исходила от нее в тот день. Но утром, ничего, совсем. Хотя откуда мне знать, ведь диадема была у Седрика. И пока не вспомню и не расскажу ему, то не смогу получить ее обратно. Я несколько раз глубоко вздохнула, а на том месте ничего толком не изменилось. Все тот же старый дуб с потрескавшимся стволом, тяжелый серый камень. Развернулась, не желая больше вспоминать то утро, когда впервые проснулась в ее теле. Медленно подошла к кромке озера. Песок и камни похрустывали под ногами, покрытые тонким слоем льда.